Лучше уж я буду бояться белых». Василию цыганка предсказала успех в его большом промышленном предприятии и барыши от его заводов. Кэт она посоветовала прокатиться в Европу, чтобы отдохнуть от напряженной светской жизни. Вику предвещала, что в недалеком будущем он женится на наследнице миллионов и будет разрабатывать алмазные копии в Бразилии. Бен прочел в своем билетике, что он должен стать очень осторожным и скрытным, и в особенности остерегаться общений с цветными. Тогда его ждет полный успех в жизни. У Джона Майнарда в записке оказалась такая чепуха, что никто не мог ничего понять. А Джой вообще отказался брать билетик. «Охота читать такую чушь», — сказал он сердито. «Неужели находятся дураки, которые всему этому верят?» Однако ребята так искренне веселились, таким оглушительным хохотом встречали каждое предсказание, что Беннет забыл о своем гневе и скоро присоединился к общему смеху. Особенно насмешила всех Мэри Смит, которая пресерьезно заявила, что считает безнравственным смеяться над прорицаниями цыганки. Сама она не хотела брать билетик именно потому, что верила, будто гадалка предсказывает правду. «А вдруг я прочту, что мне суждена смерть? Тогда я тут же упаду и умру», — говорила девочка неистово хохочущим ребятам. «Не беспокойся, этого цыганка себе не предскажет», — успокаивал ее Чарли. «Это очень умная цыганка. Она знает, что у нас здесь не любят ничего грустного и мрачного. Поэтому она предсказывает только хорошее, чтобы у нее покупали побольше билетиков». Но Мэри все-таки не согласилась взять у гадалки предсказание. Между тем Кэт внимательно приглядывалась к Чарли. Черный мальчик, такой веселый, простой и, по-видимому, добрый, нравился ей все больше и больше. Вот с кем, наверное, хорошо дружить. «Он учится вместе с вами? Этот Чарли?» — спросила она Джона Майнарда. «Какой он славный! Наверное, он очень хороший товарищ. Чарли Робинсон? О да, мы все его очень любим», — отвечал Джон. «Что с тобой, Кэт? Чего это ты вдруг завертелась?» — воскликнул он, заметив на подвижной физиономии девочки необычайное волнение. «Как? Как вы его назвали?» — прерывающимся голосом спросила Кэт. «Чарли Робинсон?» «Ну да, наш Чарли, староста нашего класса», — с удивлением сказал Джон. «Недавно разные пройдохи хотели его выпереть из старост, да мы не дали». «Ты верно сказала. Чарли — отличный товарищ и всегда меня выручает, если я не справляюсь с уроком. Да и вообще он замечательный парень». «Ну что с тобой? Чего это ты так переполошилась?» «С чего ты взял?» — пробормотала Кэт. «Вовсе я не переполошилась, тебе просто показалось». Но она продолжала смотреть на Чарли, теперь уже с удвоенным вниманием. Изредка на выразительном лице девочки появлялась тонкая усмешка. «Если бы он только знал, кто выручил его на перевыборах! Если бы он знал!» — думала про себя Кэт. И мысль, что только одна она здесь, в эту минуту, владеет такой важной тайной, наполняла ее величайшим блаженством. Между тем шумная какофония, наполнявшая парк до краев, внезапно затихла. Смолкли оркестры, и в наступившей тишине серебряными голосами запели трубы. «Королева весны! Королева едет! Встречайте королеву!» — раздались крики. И толпа бросилась к главной аллее, по которой двигалась разукрашенная цветами и гирляндами колесница королевы. Впереди колесницы шествовали младшие школьники, одетые в пурпурные мантии герольдов, и изо всей силы трубили в блестящие трубы. За ними двигался школьный хор девочек в белых платьях и мальчиков, наряженных в черные костюмчики, которые делали их похожими на аккуратных маленьких старичков. За хором старшие школьники, впрягши спотрое, везли королевскую колесницу. По обеим сторонам колесницы шел почетный эскорт из малюток и персиков. Некоторые из школьников были также наряжены в костюмы ковбоев, золотоискателей или индейцев. Среди тех, кто находился у самой колесницы, были Рой Мейсон и Фейни Макмагон. Ради праздника Рой был одет особенно тщательно. Яркий галстук украшал его серый костюм, и в петлицу куртки был воткнут букетик весенних цветов. Фейни, несмотря на желание подражать щеголю-приятелю, выглядел, как всегда, белесым и будничным.